Да ничего подобного. Разумеется, ты там поживешь. Мы это устроим, если, конечно, отель Бертрам еще существует. После войны немало отелей исчезло. Да нет, я случайно знаю, что Бертрам существует. Я получила письмо от моей американской приятельницы Эми МакАлистер из Бостона. Эми с мужем сейчас в Бертраме. Прекрасно. Значит, я все устрою. И Джоан мягко добавила, боюсь только, что Бертрам уже не тот, каким он был в те времена, когда ты там останавливалась. Так что ты уж не очень разочаровывайся. Но отель Бертрам не изменился. Он остался совершенно прежним. Но каким это чудесным образом удалось его сохранить в таком виде, думала мисс Марпл. Право же, это было слишком прекрасно, даже трудно этому поверить. Мисс Марпл с ее здравым смыслом отлично понимала. Ей хочется освежить воспоминания прошлого, очутившись в той прежней обстановке. Теперешняя жизнь была поглощена воспоминаниями о радостях, испытанных в прошлом. Если удавалось найти кого-нибудь, с кем вместе можно было повспоминать, это уже было счастье. Но такое случалось все реже. Она пережила большинство своих сверстников. В холле она сидела и вспоминала. И странным образом ей удалось вызвать к жизни другую Джейн Марпл, бело-розовую юную девушку. Такую, в общем, глупенькую девочку. А кто был этот неподходящий ей во всех отношениях молодой человек, которого звали... О, Господи, она даже не могла вспомнить, как его звали. До чего же мудро поступила ее мать, прервав их дружбу в самом зародыше. Годы спустя она вновь с ним встретилась. Он показался ей просто ужасным. А ведь тогда она из-за него плакала чуть не целую неделю, уткнувшись лицом в подушку. А теперь... Теперь все не то. Бедные девочки. У многих есть матери, но от них, однако, мало толку. Нынешние матери не способны удержать своих дочерей от глупых романов, от незаконных детей, от ранних и неудачных браков. До чего же это грустно? Голос приятельницы нарушил ход мыслей мисс Марпл. «Боже ты мой! Ведь это... Ну да, это же Бесс Седжвик! Вон там! Вот ж не думала, что она может здесь появиться!» Мисс Марпл вполуха слушала разглагольствование леди Селины об окружающих. Леди Селина и мисс Марпл вращались в совершенно разных кругах, и мисс Марпл вряд ли могла поддержать беседу и, откровенно говоря, не вникала в скандальные подробности, сообщаемые леди Селиной о друзьях и знакомых, которых она узнавала среди присутствующих лиц, а вернее, узнавала только изредка. Но с Бесс Седжвик дело обстояло иначе. Имя Бесс Седжвик было известно чуть не всей Англии. Уже больше 30 лет печать сообщала об экстравагантных приключениях Бесс. Утверждали, что она участвовала во французском сопротивлении и лично застрелила 6 немцев. В полном одиночестве пересекла на самолете Атлантический океан. Проскакала верхом всю Европу, управляла гоночными автомобилями, спасла 2 детей из горящего дома, слишком часто меняла мужей. Одни делали ей честь, другие нет. И была, как утверждали, второй самой элегантной дамой Европы. Рассказывали также, что ей удалось тайком проникнуть в подводную лодку, готовящуюся к испытаниям. Поэтому-то мисс Марпл с жадным интересом, выпрямившись в кресле, устремила взгляд на Бесс Седжвик. Многого могла ожидать мисс Марпл от отеля Бертрам. Но уж, конечно, не появление здесь Бесс Седжвик. Шикарный ночной клуб, либо забегаловка для шоферов-грузовиков, вот тот обширный круг интересов, где вращалась мисс Седжвик. И этот старинный отель с его репутацией высокой порядочности ей до странности чужд. Но она оказалась здесь собственной персоной, сомнения быть не могло. Чуть не каждый месяц фотография Бесс Седжвик появлялась то в журнале «Мод», то в популярной газете. А сейчас она была тут во плоти, нетерпеливо и быстро затягивалась сигаретой, глядя на стоявший перед ней большой поднос с нескрываемым удивлением, будто видела такую штуковину впервые. «Заказала она?» — мисс Марпл напрягла зрение. «Да-да, заказала пончики. Весьма интересно». Бесс Седжвик погасила сигарету в блюдце, поднесла к губам пончик и откусила большой кусок. Темно-красное, настоящее клубничное варенье брызнуло ей на подбородок. Бесс откинула голову и захохотала. Такого громкого и веселого смеха уже давно никто не слыхивал в холле отеля Бертрам. Возле нее немедленно возник Генри, протягивая маленькую салфетку. Бесс взяла ее и, вытерев подбородок энергичным жестом школьницы, воскликнула: «Вот что я называю настоящим пончиком! Великолепно!» Бросив салфетку на поднос, она встала. Как всегда и везде, все взоры обратились к ней. Она уже привыкла к всеобщему вниманию. Быть может, ей это льстило, а быть может, она просто уже не замечала устремленных на нее любопытствующих глаз. Поглядеть на нее стоило. Не так привлекала ее красота, сколь какая-то естественная экстравагантность. Платиновые волосы, блестящие и прямые, падали на плечи, прекрасной формы голова, четко вылепленное лицо, нос орлиный, а глубоко посаженные глаза редкого серого цвета. Подвижный рот прирожденной актрисы. Мужчин разочаровывала простота ее наряда. Казалось, что она вырядилась в платье из грубой мешковины, никаких украшений, ни даже застежек и швов. Но женский пол сразу оценил эту простоту. Даже провинциальные старушки, живущие сейчас в Бертраме, и те знали, что такое платье стоило бешеных денег. Проходя через холл к лифту, она задержалась около леди Селины и мисс Марпл и поздоровалась с Селиной. «Хелло, леди Селина. По-моему, мы не встречались с тех пор, как виделись у Крафтов. Как поживают борзые?» «Что вы тут делаете, Бесс?» «Просто здесь остановилась. Я примчалась с конца света. 4:45. Неплохо?» «Когда-нибудь вы убьетесь. Или сами кого-нибудь убьете. Но почему все-таки вы остановились именно здесь?» Бесс Седжвик окинула взглядом помещение. Она, видимо, поняла суть вопроса и усмехнулась понимающе и иронически. «Друзья посоветовали мне попробовать, и они правы. Мне только что подали изумительные пончики. А какие у них здесь горячие булочки!» «Булочки?» — задумчиво протянула Бесс Седжвик. «Да, булочки». Она кивнула и пошла к лифту. «Потрясающая девочка», — сказала леди Селина. «У них с мисс Марпл каждая женщина моложе 60 была девочкой. Я помню ее еще совсем маленькой. Никто не мог с ней ничего поделать. Сбежала с ирландским грумом, когда ей было 16. Родителям удалось вовремя ее вернуть, а, быть может, и не вовремя. Так или иначе, от грума удалось откупиться и благополучно выдать ее замуж за старого Конистона. Этот известный распутник, на 30 лет ее старше, был совершенно от нее без ума. Впрочем, его счастье длилось недолго. Она ушла к Джонни Седжвику. Если б он не сломал себе шею на скачках, они прожили бы долго.